Меч – символ огненной мощи духа. Меч – духа. Новая ступень. Доспех и вооружение. Вооружаю огненно. Надо, чтобы сознание соответствовало. Время особое и луч особого назначения. Надо быть сильным, и личное пусть остается в стороне. Меч не на друзей, но на тьму. Очень активно. Прими новую ступень как знак доверия и заботы. Меч посланницей передан был, осознание значения усиливает мощь. Оно сочетается с желанием пользоваться ею. Кто ничтожеством себя почитает, ничтожен, но силу осознающий свою может действовать ею. Меч духа вверяется близким, знак близости и доверия. Меч мною данный пусть мне и послужит. Духовная брань, брань-битва, происходящая ныне в пространстве, требует от каждого понимания происходящего. Не время мечтать, не время умиляться и воспарять, время действовать пространственно, сокрушая нагромождение темных. Они бы хотели, по мысли своего погибшего хозяина, уплыть на обломках, взорвав планету, но не дадим Барсу прыгнуть. Темной воле поставим предел, и вы будьте, каждый, в готовности действовать с нами. Пространственное действие приобретает особое значение ныне. Великий приход – явление космопространственного порядка. Бодрствуйте духом на страже. Обычные мысли отбросьте.